души под водой. Даже если ты обречен, даже если не будешь прощен, дыши под водой. И ранней весной, когда собаки взяли твой след, когда назад пути уже нет, дыши под водой. Дыши под водой, что осталось теперь, когда тишина стучит в твою дверь. Не верь никому, я навеки с тобой. Время пришло. Дыши под водой. Дыши под водой, когда гниешь под плесенью дней, когда устал от местных бледей. Дыши под водой. И пусть повезло, я буду вместе с тобой навсегда. Пускай зльет прямо в морду судьба. Дыши ей назло. Дыши под водой, что осталось теперь, когда тишина стучит в твою дверь. Не верь никому, я навеки с тобой. Время пришло. Дыши под водой. Под водой, дыши, дыши, дыши под водой, дыши, дыши, дыши под водой, дыши, дыши, дыши под водой, дыши, дыши, дыши под водой, дыши, дыши, дыши под водой, дыши, дыши, дыши под водой, дыши, дыши, дыши под водой.